«Гром среди ясного неба». Для меня его новость была как гром среди ясного неба. Я только что потерял Влада и не готов был терять Валеру. Не готов был снова оставаться один. Я заметно приуныл. И почему все так сложно? «Адам, скажи мне, пожалуйста, а что тебя тут держит? У тебя ведь никого нет, ведь так?» — внезапно спросил Валера. «Поехали со мной. Помнишь, мы с тобой когда-то мечтали?» «Уехать за границу? Но как? У меня нет загранпаспорта, и я не знаю языка». «Это ничего. Загранпаспорт можно сделать в срочном порядке, за небольшую доплату. А язык выучишь, там нет ничего сложного. Тем более, попав в среду, у тебя не будет с этим проблем». Я подумал, он абсолютно прав. Что меня здесь держит? Родители сидят в тюрьме, квартира сдана, а Влад... Пусть он будет счастлив с Ангелиной. Я больше не хочу мешать. Мне бы как-нибудь забрать вещи, но я не хочу снова видеть его. Я потупил взгляд. «Паспорт у тебя с собой?» — спросил Валера. Я кивнул. «Паспорт — это самое главное. Все остальное купим. Не переживай. Значит, сегодня же поедем с тобой и начнем оформлять твой загранник. Получишь визу, и мы полетим вместе». От Влада так и не было никаких известий. Он по-прежнему не отвечал, а я все больше злился и убеждался, что он меня подло использовал и снова воспользовался моим доверием. К вечеру с его телефона пришло сообщение, которое окончательно поставило меня в тупик и добило. «Адам, это Ангелина. Не звони сюда больше, ты ему не нужен. Забудь этот номер. Вещи твои я могу привезти, куда скажешь». Последнее сообщение окончательно убедило меня в том, что я сделал правильный выбор, решив уехать с Валерой. Влад начал звонить и писать спустя вторые сутки. Я решил не брать трубку. К тому же Валера всегда был рядом, и я просто не хотел его расстраивать. К тому же, о чем мне теперь говорить с Владом после такого? Если Ангелина пишет с его телефона, чтобы я отстал от них, это уже что-то значит. Я даже не стал читать, что он мне пишет. Просто добавил его номер в черный список, чтобы он не мог до меня дозвониться ни через один мессенджер, ни напрямую. Все это время у меня не было никакой близости с Валерой. Он не настаивал, а мне оно было не особо и нужно. Сейчас мне хватало его крепких объятий, в которых я растворялся и ощущал себя в полной безопасности. Этого мне постоянно не хватало всю жизнь, чтобы меня обнимали и защищали. Этого у меня никогда не было. Я видел, как другие родители заботятся о своих детях, как обнимают их и защищают от всего мира, закрывая собой. Наверное, я завидовал этим детям и всегда завидовал белой завистью Ангелине. У нее были замечательные родители. Жаль, что они так глупо погибли. Влад внезапно появился на пороге квартиры Валеры вечером, когда мы смотрели телевизор, устроившись на мягком диване и укрывшись пледом. Я лежал на груди парня, и Валера гладил мою голову, успокаивая и убаюкивая меня. Он подобрал комедийные семейные фильмы, и я чувствовал, как постепенно мне становится легче. Звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Я словно чувствовал, что рано или поздно Влад приедет. И я угадал, это был действительно он. Валера открыл дверь, и я услышал, как Влад смущенно спросил, может ли он со мной поговорить. «Он не хочет с тобой разговаривать», — грубо ответил Валера. «Езжай к своей бабе, и хватит морочить парню голову. Дай мне с ним поговорить, прошу», — умоляюще воскликнул Влад. «Ладно. Вперед!» Валера отошел в сторону, пропуская гостя ко мне. «Адам, привет!» Влад смотрел на меня испуганно и взволнованно. Выглядел он жутко. Лицо было белое, а под глазами были огромные мешки. Мне даже показалось, что он похудел. Хотя это странно, что он так изменился меньше, чем за двое суток. «Я искал тебя, думал, что с тобой что-то случилось». «Правда?» Я криво улыбнулся. «Я звонил тебе, а ты, видимо, был занят так сильно с Ангелиной, что не мог столько времени ответить». «Адам, Ангелины больше нет. Я на миг почувствовал резкий приступ тошноты. Что он такое говорит? Как это ее больше нет? Видимо, мое изумление отразилось на лице. Влад сел рядом и продолжил. Я не мог тебе ни позвонить, ни написать раньше. Я был в больнице, телефон был дома. Ангелина? Она подсыпала мне что-то в еду. Я почувствовал себя плохо и прилег. Какое-то время меня тошнило, и я думал, что пройдет. А потом меня начало выворачивать кровью. Я понял, что мне конец. Ангелины дома не было, тебя тоже. Мне кое-как удалось доползти до двери и выйти на лестничную площадку. Там я окончательно отрубился и очнулся в больнице. Соседи быстро вызвали скорую, и меня успели откачать. Промыли желудок, и я, как только смог встать на ноги, сразу же поехал домой. Ангелину забрали в участок, и там она покончила с собой. Я даже не успел выяснить, зачем она пыталась меня отравить. Вот такие дела. «Не думаю, что она хотела тебя убить», — мрачно сказал я. Ощущаю свою вину перед Владом за то, что усомнился в нем. Она хотела тебя просто усыпить. «Усыпить?» — растерянно пробормотал Влад. «Зачем?» «Вот зачем». Я протянул ему свой телефон, где были эти злополучные фотографии. Влад смотрел их с таким изумлением, а я в этот момент чувствовал свою вину. Если бы я поехал домой, я бы успел предотвратить. С ума сойти, Влад чуть не умер, а я в это время думал о его предательстве. Поверил Ангелине. Зная, какая она коварная, я даже не усомнился во всей этой ситуации. Я снова чувствовал себя идиотом, хотя что бы я мог изменить? Не могу поверить, что она все-таки сделала это. Мне казалось, я ее хорошо знаю, но оказывается, я ни черта не знал, что у нее в душе. Влад стал для нее навязчивой идеей. Она так верила, что сможет его заполучить. Почему она покончила с собой? Что там произошло? Наверное, это теперь навсегда останется загадкой. Я прекрасно понимал, что ненавидеть мертвого человека – это бред, но я ненавидел ее за то, что она сделала. Она не просто совершила жуткую вещь. Она чуть не убила Влада, оставив его умирать, когда ему нужна была срочная медицинская помощь. В довершение ко всему, она убила ни в чем не повинного ребенка, который уже должен был родиться в ближайшее время. Мне так хотелось бы высказать все, что у меня наболело, но теперь я никогда не смогу больше этого сделать. Она не сможет меня выслушать. А я сидел и медленно сходил с ума. В голове была каша. Я вспоминал ту девчонку, которая всю жизнь была мне сестрой, которая сидела в больнице, ухаживая за мной. Собственно, благодаря ей и начались мои поиски. Если бы не она, я бы уже, наверное, не дышал. «Эй, Влад, с тобой все в порядке?» Валера вовремя успел подбежать и подхватить падающего парня. Мы вызвали скорую и вместе поехали в больницу. Оказалось, что Влад просто уехал, когда угроза его жизни все еще присутствовала.